чарт. Я сажусь на чартер. Со мной девка, как Эмрад. Я лечу с ней в Эмират. И мы делим с ней хату. Среди этих змей они продают друзей за миллион рублей. Хочешь стать счастливым здесь, пей. Если хочешь стать счастливым здесь, пей. Хочешь стать счастливым здесь, пей. Семь дней в неделю я делаю деньги. Где мой подельник сидит? Кто был убит? Тот, кто много говорит. Окей, так и должно быть. Я не хочу отношений, но я в них постоянно. Я играю на ее губах, как фортепиано. Снова прихожу домой пьяный. Буду спать до обеда, разрушив планы. Моя девушка фригидна, мне не обидно. Ведь это норма, я люблю ее как фильма. Люблю так сильно, что здесь недалеко до ЗАГСа. Тату прям на лице, как Джонни Депп плакса. Попадаю в чарт, я сажусь на чартер. Со мной девка, как Эмрад. Я лечу с ней в Эмират. И мы делим с ней хату. И мы делим с ней хату. Но нет, я не хочу быть с ней. Вырос посреди этих змей. Они продают друзей за миллион рублей. Хочешь стать счастливым здесь, пей. Если хочешь стать счастливым здесь, пей. Я не с этой планеты. Раньше я любил лето, но потом увидел деньги. Я говорю об этом теперь. Я в комприолите ретро в постель. Я тащу ее прям в бедрум, это вера в людей. Она выглядит неплохо, но мое сердце лед. Я не самый красивый, но она хочет про меня сказать, что он ее ебет. То, что он ее ебет, я сейчас проясню вам все. Вернее, чтобы так сказали про меня и про нее. Не играй со мной, малышка, я не Йо-Гио. Забирай все, что хочешь, иди к себе домой. Но этот банковский аккаунт мой и точка. Попадаю в чарт, я сажусь на чартер. Со мной девка, как Эмрад. Я лечу с ней в Эмират. И мы делим с ней хату. И мы делим с ней хату. Но нет, я не хочу быть с ней. Вырос посреди этих змей. Они продают друзей за миллион рублей. Хочешь стать счастливым здесь, пей. Если хочешь стать счастливым здесь, пей.